Глава 13. Сильный ветер гнал к берегу волны. А в этот поздний час на пляже, кроме меня, серфингистов и вопящих неподалеку чаек, никого не было. Я наблюдала, как ребята уверенно, стоя на досках, скользят по гребням волн. На фоне заката эта картина выглядела очень впечатляющей. Когда тренировка закончилась, я спряталась за небольшой деревянный домик, где хранился инвентарь, и теперь подглядывала, как парни, о чем-то весело переговариваясь, шли в мою сторону. Главное, не напороться на буравчика. Я снова осторожно выглянула из своего укрытия. И все-таки от этого малыша-карандаша не скрыться. Герман вышагивал впереди и громко рассказывал одному из парней. Сразу ей сказал, мол, Лапуля, нам не по пути. Ты, конечно, Поля, девочка горячая, но у меня таких, как ты. Я запыхтела от возмущения. Это он про меня говорит? Я на днях приказала ему перестать распускать слухи. Так он, поди, и решил закончить нашу историю любви красиво, для себя. Я вышла из-за домика и с гордо поднятой головой направилась навстречу парням. Буравин сразу притих. «Привет», — поздоровалась я. «Привет, карапуз». «Полина, то есть?» — криво улыбнулся Герман. «Гер, это к тебе?» — перевел заинтересованный взгляд с меня на буравчика незнакомый парень. «Вообще-то я к Паше», — сердито сдвинув брови, сообщила я. «А, к долговязому», — протянул парень. «Вон он, последний плетется». Напоследок я одарила Германа самым выразительным взглядом и прошествовала мимо. Пашка шел позади всех, разглядывая под ногами влажный песок. «Спишь на ходу?» А вместо приветствия звонко поинтересовалась я. Паша поднял темную кудрявую голову и улыбнулся. «Привет, Поликарп. Да, что-то накатался, устал. Вот ветерок этим вечером, да? Такие волны, просто кайф». Долгих воткнул доску в песок и сладко потянулся. Я убрала за ухо прядь волос, которую трепал ветер, и снова залюбовалась Пашей. «Я еще за инвентарь сегодня отвечаю, и со своей доски старый воск надо до конца снять. Посидишь со мной, составишь компанию». «Без проблем», — пожала я плечами. Схватила Пашкин тяжелый серф под мышку и потащила его в сторону деревянного домика, где толпились парни. Паша не спеша побрел следом. Дойдя до ребят, я поравнялась с Буравиным и резко развернулась, нарочно задев Германа доской. «Паш, быстрее!» — выкрикнула я. «Пупс, ты что делаешь?» — охнул Буравчик, схватившись за руку, по которой я его треснула серфом. «Что говоришь?» — громко переспросила я, поворачиваясь обратно. И снова бабах! «Ай-яй-яй, Полина, пощади, я все понял!» «То-то же!» — воскликнула я. Еще бы сверху негодяя доской прихлопнуть!» Буравчик, почуяв мои намерения, отскочил на пару шагов назад. Парни заржали. «В чем дело?» — подошел к нам Пашка. «Долгих уйми свою подружку!» — жалобно попросил Герман. «Я думал, это твоя подружка, Гер!» со смехом проговорил один из парней. «Нет, мы не встречаемся и никогда не встречались», нехотя произнес Буравин, поглядывая на меня. Я снова воинственно схватилась за доску. «Я все приукрасил», добавил Буравин. Я подтверждающе закивала, а затем перехватила удивленный взгляд Пашки. В глазах его читалось: «Это правда», а вместо ответа я широко улыбнулась. Долгих улыбнулся в ответ, и так хорошо стало на душе. Парни ушли в раздевалку, а я уселась на широкую длинную скамью, которая стояла рядом с домиком, прислонившись спиной к нагретой за день деревянной стене. Ветер продолжал безжалостно трепать волосы. Приходилось то и дело поправлять их. Над головой с криками парили неспокойные чайки. Когда все разошлись, Пашка, переодевшись в толстовку и шорты, вынес свою доску и присел рядом со мной. «Что нового?» — спросил он. «Помимо того, что ты, как оказалось, никогда не встречалась с Буравиным». При этом Паша нарочито внимательно оглядывал серф, стараясь не смотреть на меня. «Это Герман сам придумал, без моего ведома», — в свое оправдание заявила я. «А когда вы целовались в клубе?» Было чертовски приятно, что Пашка может ревновать, но я все таки призналась. «Да не целовались мы. Мне тогда просто в глаз что-то попало». «Ага, как в кино», — буркнул Пашка. «А что, собственно, такого? Я свободная девушка», — возмутилась тут же я. «Конечно, конечно», — продолжал пыхтеть Долгих, теперь с силой отдирая старый воск с доски при помощи пластиковой карточки. Я, разглядывая теплый оранжевый закат, негромко рассмеялась. Паша оторвался от своего занятия и с удивлением посмотрел на меня. Вокруг было так тихо, только вопли чаек и шум прибоя, гремящего волнами. «Долгих, почему мы с тобой такие дураки?» — спросила я. «Не знаю», — честно ответил Пашка, возвращаясь к серфу. Я немного помолчала. «Матвей оказался Мишей», — не выдержав, все-таки сообщила я. «Просто не могла уже хранить в себе все эти загадки». «С которым, как ты выразилась, Ульяна наставляет мне рога?» — решил уточнить Паша. «Ага, вы часто с ней видитесь?» — осмелилась спросить я. «Со дня приезда виделись пару раз», — честно ответил Паша. «В кино сходили, да она на пляже была недавно, ну, ты видела». «Видела», — кивнула я, порадовавшись, что Шацкая отклеилась от моего друга. «Что-то редко, надо же. А я все эти дни дома с ума сходила от злости и ревности», — Паша пожал плечами и недовольным голосом ответил. «Да голова другим занята. Так что там с Матвеем?» «С Мишей», — поправила я. «А со Степанычем?» «Что ты пристал со своим Степанычем?» Снова рассердилась я. Пашка негромко рассмеялся. Ему всегда нравилось меня доводить. «Расскажи все нормально с самого начала», — попросил друг. «А то я ничего не понимаю». Я с радостью поведала о том, что случилось. Начала еще с того момента, когда Гошка потащил букет ирисов для Ули. Про подменные записки все-таки умолчала. Долгих и допытывался, почему я вообще ударилась в слежку. Я с патетикой заявила, что хотела вывести обманщицу на чистую воду. Никому не позволю дурить голову своему лучшему другу. Когда дошла до того места, как на меня накинулся худощавый с чесночным запахом изо рта, у Долгих даже желваки задвигались. «Ковалёва, ты вообще без башки! Ладно, там был этот Миша!» «Или Матвей!» — встряла я. «Какая разница, грохнул бы урода на месте!» «Мишу или Матвея?» — испугалась я. «Чесночную пасть!» «А-а-а!» Закончив свой рассказ, попутно сообщила о странном последнем разговоре с Гелий. Долгих выглядел озадаченным. «А ты уверена, что это один и тот же человек?» «Если честно, не совсем», — призналась я. «Почему эта история не давала мне покоя? Что ты думаешь по этому поводу?» «Думаю, не все ли тебе равно?» — пожал плечами Паша. «Ну, крутит Ульяна роман с каким-то чуваком, тайком от других. Нам-то что?» «Интересно же!» — воскликнула я. «А что значит его? Это может быть опасно. Вдруг он женат, потому и тайные встречи». «Хм!» — задумчиво проговорила я. «Как твои чертоги?» — язвительно осведомился Долгих. «Ковалёва, хорош строить из себя Шерлока. Повторяю, тебе не все равно». «А тебе все равно?» — с подозрением прищурилась я. Все равно», — ответил Паша, глядя мне в глаза. «Я знала точно, он не врет. И не обидно, что Шацкая продинамила тебя из-за...» «При чем тут это?» — почему-то рассердился Паша. «Вот интерес, копаться в чужом грязном белье. А ты себе уже достаточно приключений на задницу нашла. Остановись, пожалуйста. И почему сразу не рассказала, что произошло? Я вернулся бы туда и придушил этих ублюдков». «Успокойся. Миша, Матвей и без тебя чеснок запугал», — вздохнула я. Просидела спокойно несколько секунд, а потом все-таки полезла в карман джинсовки. «Вот», — продемонстрировала я свернутый яркий флаер. «Приглашение на вечеринку брата Шацкой». Паша равнодушно посмотрел на лист бумаги. «Ага, я в прошлый раз такие уже получил от Ули. На две персоны». Я развернула флаер. Теперь ветер трепал его в моих руках. «Приглашают к 8? Супер. Ни разу не была у Шацких. Со стороны домик что надо». «Там круто», — сообщил Долгих. «У них огромный бассейн». «А ты откуда знаешь?» — ревниво отозвалась я. «Я заходил за Ульяной, когда мы собирались в кино». Недовольно промычала я. «Вроде все». Пашка поднялся и осмотрел доску. «Сейчас распишусь в журнале, закрою окна, проверю проводку. Ты со мной?» Свой вопрос он уже выкрикнул из домика. «Ага», — проговорила я, поднимаясь следом. Флаер зачем-то оставила на скамейке. Чтобы его не унес ветер, поспешно бросила сверху свою тяжелую сумку. Забежала в домик и тут же уткнулась носом в грудь Пашки, едва не отлетев назад. Долгих вовремя подхватил меня за талию. «А я пошел за тобой», — проговорил негромко Паша, продолжая обнимать меня. «А я к тебе пошла», — так же тихо ответила я. В домике царил полумрак, доносился шум волн, а еще я отчетливо слышала грохот сердца. Только не могла понять, мое или Пашина так громко и отчаянно стучит. «Скажи, пожалуйста», — начал Паша, — «между тобой и Буравиным точно ничего не было». Я замотала головой, и, как мне показалось, Паша выдохнул с облегчением. «Он тебе не нравится?» — спросила я. «Не в этом дело», — начал Паша. «Мне ты...» — снаружи что-то громко стукнуло. «Кто там?» — почему-то испугалась я. «Чайка», — выдвинул версию Паша. «У меня там сумка», — ахнула я. «В ней телефон, ключи от дома, документы». «Ковалёва!» — сердито протянул Долгих, выпуская меня из объятий. Я выскочила на улицу и тут же бросилась к скамейке. Сумка была на месте. «Не пропало твое добро?» — насмешливо поинтересовался Пашка, оставшись стоять в проходе. Натянув на голову капюшон толстовки и скрестив руки на груди, он с интересом наблюдал за мной. «Не пропало!» — кивнула я, схватив со скамейки сумку. Оглядела в сумерках безлюдный пляж и затоптанный сухой песок. «А вот флаер исчез». «Может, ветром унесло», — предположил Паша. Я продолжала осматривать территорию вокруг скамейки. «Чёрт его знает, вроде не должно было». «Кому-то приспичило потусоваться на чужой закрытой вечеринке», — пожал плечами Долгих. «И нужно было красть мой флаер?» — осердилась я. «Не беспокойся, искупаешься в бассейне Шацких, у меня ведь плюс один». «При чём тут это?» — продолжала негодовать я. «Просто это свинство, воровство, слышите?» «Это воровство!» — выкрикнула я последнюю фразу. В ответ на мое возмущение только чайки заверещали над головой и еще жутко зашевелились кусты неподалеку. «Брось, твой флаер наверняка сдуло в море!» — успокоил меня Паша, доставая из кармана шорт ключи от домика. «Тебя проводить?» «Да, пожалуй!» — согласно кивнула я, снова озираясь по сторонам. «Кажется, я превращаюсь в параноика». Пашка, заперев дом, подошел ко мне, взял за руку и повел по пустому пляжу. Шагали мы молча под шум накатывающих к берегу волн. «Скажи», — начала я, — «как долго и много Буравин болтал о нас с ним всякие глупости?» «При мне совсем чуть-чуть», — ответил Паша. «Надеюсь, без каких-либо грязных подробностей», — насупилась я. «Если бы я такое услышал, сразу бы в морду дал», — сердито отозвался Долгих. «Ох ты ж терминатор», — рассмеялась в ответ. Пашка, сжав крепче мою ладонь, обернулся и посмотрел мне в глаза. «Аполлинарий, ты мне не веришь?» «Верю», — снова улыбнувшись, ответила я. «Испытывали бы вы обиду или разочарование, если бы друг противоположного пола сообщил, что любит кого-то или завел с кем-то романтические отношения?» «Да». «Нет», — затрудняюсь ответить. «Его зовут Стёпа, и он учится на факультете журналистики», доложила Полина в столовой на большой перемене. «Супер, я его сердечно с этим поздравляю», отозвался Паша, выбирая салат. «Как учится-то?» «Что?» — не сразу поняла Ковалева. «На одни пятерки? Родителей не огорчает?» «Да ну тебя!» — надулась Полина. «Почему ты вечно всех моих потенциальных парней высмеиваешь?» «Они у тебя забавные», — пожал плечами Паша, ставя тарелку с винегретом на поднос. «Особенно последний. Офиген!» «Его зовут Афиноген», — терпеливо поправила друга Полина. «Но он и мне не особо нравился. Уж больно скучный, ничего в нем забавного». «Кроме имени», — встрял Пашка. «Мэйби», — согласилась Полина. «Но Стёпа классный. Сразу же после первого курса уехал на практику в Москву, в газету «Известия». «А чего вернулся?» — проворчал Паша. «Там бы и остался». «Тогда учиться же...» Полина и Паша прошли к небольшому свободному столику. «Я 3 фасованных сахара взяла», перебирая содержимое подноса, сообщила Поля. «Отдать тебе один? Ты же любишь сладенькое». «Я тебя как облупленного знаю». «Давай», — живя согласился Паша и протянул к подруге руку за пакетиком с сахаром. «Стёпа очень круто играет в бильярд», — продолжала мечтательно Ковалева. «Ты, кстати, знал, что эту игру в Россию привез Пётр I?» «Конечно же, из Голландии». «Конечно же. Это тебе твой Стёпа сказал?» «Ага, он такой умный и начитанный». Паша ничего не ответил, только продолжил сосредоточенно жевать. Тогда Полина будто нарочно продолжила. «С ним очень интересно. Какая ты счастливая», — наконец язвительно проговорил Паша. «А то не все твоих подружек на переменах обсуждать», — повела плечом Поля. «И на моей улице перевернулся грузовик с пряниками». Паше стало стыдно. Действительно, Ковалева заслуживает счастья, если парень достойный. «Ладно», — вздохнул Паша. «Ты тогда хоть как-нибудь познакомь меня со своим пряником». Все-таки не удержался он от колкости. Полина закивала. На этой же неделе она представила своего нового молодого человека лучшему другу. Паша критически осмотрел Степу. Вроде воспитанный, приличный, по словам Ковалевой, добрый и начитанный. Такой не должен раньше времени руки распускать, да по другим бабам шастать. Еще одним несомненным плюсом Степы оказалось то, что у него и Паши совсем не было общих знакомых, только Поля. «Отлично, значит, мы не будем особо нигде пересекаться», — подумал Паша, отводя взгляд, когда Ковалева снова при нем обняла своего парня. Оставшись наедине с Полиной, Паша вполне искренне сказал: «По-моему, нормальный пацан». «Ого!» — удивилась Поля. «Ты хоть кого-то одобрил?» «Ну да», — отозвался Долгих, решив, что совершенно точно будет избегать встреч с этой сладкой парочкой. И снова пришлось убить в зародыше то самое чувство, которое уже возникало несколько лет назад еще в школе. А ведь тогда, в конце учебного года, Паша едва не сообщил лучшей подруге о своей симпатии. На выпускном после 9 класса Полина несколько песен подряд отплясывала с парнем из параллельного А. Тогда Пашка, рассердившись, пригласил на танец королеву класса Лену Тарасову. В то время Долгих был высоким, нескладным, неуклюжим и честно думал, что одноклассница ему откажет. Она возьми да согласись. Весь вечер не отпускала Пашу от себя, а потом еще и внезапно при всех притянула к себе для поцелуя. Долгих растерялся. До этого вечера он ни разу не целовался, хотя на выпускном планировал это сделать, но совсем с другой девчонкой, с Полиной. Ковалева, как и другие одноклассники, стала свидетелем жаркого поцелуя на танцполе. После случившегося Паша долгое время не мог ее отыскать. Ближе к концу бала все-таки нашел Полину на пустой, залитой дождем открытой террасе, которая находилась на крыше ресторана. «Ты где пропадаешь?» — спросил он, приблизившись к подруге. Поля обернулась и широко, и как-то неестественно улыбнулась. «Свежим воздухом дышу», — ответила она. «Пока танцевали, дождь прошел». «Понятно». Паша подошел ближе. Вдвоем они облокотились о балконные перила и уставились вниз, где на вымытую дождем дорогу машины проливали тусклый свет фар. «Все-таки классно, что мы с тобой только друзья», — первая прервала тишину Полина. «Правда?» — удивился Долгих. «Он-то как раз сегодня хотел все изменить». «Ага, дружба — это замечательно. Будем нашей дружбой дорожить», — продолжила Поля. «Вот представь, начнем мы встречаться, потом вдруг расстанемся и снова дружить, как прежде. Это вряд ли». «К чему этот разговор?» — напрягся Паша. «Иметь друга противоположного пола здорово», — проигнорировав вопрос Долгих, снова сообщила Полина. Говорила с такой интонацией, будто сама себя в этом убеждала. «Просто знай, что я тебя люблю, как друга, а то надумаешь себе». Сердце Паши дрогнуло. Вот значит как. Подготовленные ранее слова показались жалкими и постыдными. Еще эта приставучая Тарасова все испортила. «Ты можешь танцевать с кем угодно, меня это, знаешь, ничуть не задевает», — сообщила дрогнувшим голосом Ковалева. «Ты тоже можешь танцевать с этим», — Паша хотел добавить придурком, — «меня тоже ничуть не задевает». Он чувствовал, как тугой ком подступает к горлу. Не хватало пустить слезу перед Ковалевой. Незаметно от Полины сжал кулаки до белых костяшек. «Отлично», — рассердилась Поля. «Прямо сейчас и начну танцевать с этим». «Удачи». Ковалева резко оттолкнулась от перил и, сердито стуча каблучками, бросилась прочь с террасы. Паша, перегнувшись, уставился вниз на мокрую черную мостовую. Так он простоял до того момента, пока его не окликнул кто-то из одноклассников. Паша еще долго винил себя за то, что струсил. Но как признаться в чувствах после публичного поцелуя с другой? Подобный разговор у них состоялся, когда учились в университете. В то лето Паша застал Полину в мужской раздевалке. Тогда Ковалева нехотя созналась, что любовное послание предназначалось Пашиному партнеру по команде, Герману Буравину. Долгих решил, что на выпускном Полина была права. Хорошо, что они только дружат. И Паша, кажется, за эти годы окончательно научился воспринимать Полю исключительно как подругу. Видеть, как твой человек любит другого, больно. Каждое признание в чувствах не тебе, как новое на живое. Ульяна Шацкая оказалась Паше идеальным вариантом, чтобы, наконец, завязать серьезные отношения. Она умная, легкая в общении и очень красивая. Паша даже предложил Поле помочь сойтись с Буравиным, думая, что трепетные чувства к подруге давно уже прошли. Но с быстротечным развитием всех событий понял, что это совсем не так. Паша видел, насколько Ковалева с Буравиным разные, как Поля бесится от присутствия Германа рядом. Паша злорадствовал по этому поводу, хотя у самого с желанной девушкой в тот момент совсем не клеилось. Да, Ульяна была идеальной, но не Полиной. Шацкая и сама быстро охладела к Паше и вскоре перестала с ним общаться. Возможно, Полина права, и Уля просто переключила свое внимание на другого парня. Но Паша больше не стал искать с ней встреч. Теперь его мысли были заняты Ковалевой. Поля совершенно точно начала обращаться с Пашей по-другому. Неужели спустя столько лет она посмотрела на него новыми глазами? У Долгих теплилась надежда, что в этот раз сложится по-другому. Он решится, а девушка не откажет. Паша столько раз провожал Полину до дома, но вот так, держась за руки до самых ворот, они дошли впервые. «Пока», — первой проговорила Поля. «Пока», — отозвался эхом Паша. Отпускать Ковалёву просто так не хотелось, но тут за спиной скрипнул засов, и из-за высокой калитки показалась голова Лидии Аркадьевны. «Хм, Поля!» — начала она. Заметила, что ребята держатся за руки, и смущенно закашлялась. «Ой, я, наверное, не вовремя. Просто увидела из окна, что ты вроде с Пашей». «Да, это вроде и есть он», — нервно рассмеялась Полина. Фонари на улице еще не зажглись, поэтому девушка решила отшутиться. «Эй, Долгих, это ты?» Поля демонстративно начала ощупывать лицо Паши, а парню удалось при этом поцеловать ее ладонь. Полина отдернула руку, словно ее ударила током. «Ты что делаешь?» Сердито шепнула она Пашке, оглядываясь на мать. Но Лидия Аркадьевна ничего не заметила. «Не поясничай, Полина!» — покачала головой женщина. «Заходите в дом, чаем напою». «Спасибо, но мне пора», — улыбнулся Паша. «До завтра, Поля. До свидания, Лидия Аркадьевна». «До свидания, Павлуша». «Пока», — помахала рукой Полина. Домой Паша возвращался в сгустившихся сумерках. А вдалеке гремело море, по пути встречались редкие туристы. Жизнь сейчас кипела не здесь, а на набережной. Там играла музыка, толпу отдыхающих развлекали уличные артисты, призывно светились вывески ресторанов и кафе. Паша не сразу обратил внимание на высокого, бритоголового мужчину. Появился он внезапно, будто из ниоткуда. Большая черная тень отделилась от одного из деревьев. «Браток», — хрипло обратился он к Паше. «Вы мне?» — обернулся Долгих. «Ну, не папе же римскому», — хмыкнул мужчина. «Браток, подскажи, как добраться до поселка. Мужчина назвал то место, где жили шацкие. «Пешком отсюда не дойдете, маршрутки в это время тоже редко ходят. Возьмите такси», — посоветовал Паша. «Но на выезде из города даже в это время могут быть пробки. Здесь одностороннее движение». «А ты голова», — похвалил мужчина. «Местный?» «Я думал, в вашей дыре все в шаговой доступности». «Тут горы», — ответил Паша. «Запаритесь пешком идти». «Понял тебя, браток. Базара ноль, дружище». Мужчина протянул Паше руку. Долгих несколько секунд поколебавшись, все таки ответил рукопожатием. Когда бритоголовый спускался по узкой улице, Паша еще пару раз оглянулся ему вслед и усмехнулся. «Надо же, вот это экземпляр». Долгих думал, такие вымерли еще в лихих 90-х. Какие только люди не приезжают к ним в город летом.